Благодарности. Люсьен Дайвер терпеливо прочитала многочисленные ранние версии этой книги. Ее поддержка неоценима. Без нее Диколесье никогда не обрело бы жизнь. Благодарю тебя за то, что помогла знахаркам найти дом на страницах этого романа, Люсьен. Мои сыновья ученые. Невозможно определить, желали в них до рождения любовь к исследованиям или же их подтолкнуло к этому воспитание. Я не смогла бы написать «Шёпоты дикого леса», если бы не имела возможности наблюдать за тем, как трое мальчишек открывают для себя окружающий мир и, взрослея, решают посвятить себя глубокому изучению Вселенной. Они такие, какие есть. И, думаю, на это повлияла и природа, и семья. Как лучше описать Нивию Эванс? За всю свою жизнь я встречала крайне мало людей, которые способны вдохновить на создание Вселенных одной только беседой. Стоило отложить телефон после разговора с Нивией, как пришлось немедленно браться за ручку и бумагу, поскольку голову буквально переполняли идеи. Работать с ней и со всей командой издательства «Орбит» было огромной привилегией. Моя мать, Элейн Меадер Крейгхед, уроженка Апалачей, прообраз персонажа бабули. Домашние заготовки из ягод и овощей, травяные отвары, уютное крыльцо с подвесным диванчиком и пироги — во всем этом есть своеобразное волшебство. Не говоря уже о семейных историях, про наших неординарных предков и горном фольклоре. Детство я проводила, выслеживая фей в ежевичных кустах и пытаясь приманить дроздов на щепотку соли. За легенды о духах и привидениях, за домашние тонизирующие бальзамы, за увлекательные небылицы и за книги, огромное множество книг. Благодарю тебя, мама. Книга посвящается Тоду, потому что именно благодаря ему я узнала прелесть жизни в хижине посреди дикого леса. Спасибо, что помог найти идеальное солнечное место для всей семьи и подобранных мной бездомных животных, и за кресло для работы под сенью деревьев. Выражаю тебе бесконечную любовь.